15 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня говорил с Лизой Миллер про суицид. Она пришла в школу в толстовке с изображением Честера Беннингтона. Это солист группы Линкин Парк. Это мне Лиза рассказала. У нас в школе нельзя носить одежду с принтами, поэтому к ней опять придрались и сказали эту дурацкую фразу про «не на дискотеке». А она почему-то ответила: «Это Честер Беннингтон», и он повесился. Как будто в школьном уставе есть примечание: нельзя носить одежду с рисунками за исключением тех случаев, когда они изображают человека, который повесился. Лизино поведение подняло целую бурю в учительском коллективе. Только ленивый, придя сегодня вести урок, не высказался о ценностях взрослеющего поколения и о его кумирах-идиотах. Училка по-русскому даже сказала: «И за что вы их любите? За то, что они принимают наркотики, пьют и кончают с собой». А я сразу представил толпу фанатов с плакатами: «Люблю тебя за то, что ты алкаш и наркоман». На перемене я спросил у Лизы, почему она все-таки решила прийти в такой толстовке. Она сказала, что недавно впервые послушала Линкин Парк и что ей очень понравилось. И добавила: «Когда я услышала его песни, мне показалось, что он поет обо мне». Я не слышал раньше песен этой группы, но обычно, когда перевожу песни с английского на русский, по смыслу получается что-то типа: «Я постирал свои штаны, о, я так люблю тебя, детка, мне пора». На секунду мне даже стало смешно, что, возможно, Лиза находит в таких текстах себя. Но потом я вспомнил, что все-таки речь идет о песнях человека, который повесился, а значит, они могли быть совсем другими. От этого мне сделалось не по себе. «А о чем он поет?» — все-таки спросил я. «О боли». «Тебе больно?» «Да». «Почему?» «Потому что жизнь — дерьмо». «И ты бы тоже хотела повеситься?» Она задумалась. «Не знаю. Может быть». Я не знал, что сказать. «Попросить не надо?» «Как будто это на что-то повлияет». «А почему жизнь — дерьмо?» «Потому что мир — дерьмо». «А мир почему?» «А ты сам не видишь?» — фыркнула Лиза. Я честно подумал над тем, что вижу, и даже согласился. «Отчасти вижу. Мир полон национальных, сексуальных и гендерных предрассудков, из-за которых огромная часть человечества угнетается и не может чувствовать себя свободно. Но ты же не из-за этого хочешь повеситься?» Лиза посмотрела на меня так, будто я сказал полную чушь. Ответила: «У меня депрессия». И резко отошла в сторону, давая понять, что больше не хочет со мной разговаривать. Ну вот. Лиза Миллер уже под водой, но не сможет надолго задержать дыхание. «Что мне делать? Что мне делать, папа?»